Добываемые из культуральных жидкостей антибиотики представляют собой также сырец для изготовления усовершенствованных или полусинтетических их видов. Добавление в эти жидкости определенных веществ приводит к биосинтезу видоизмененных антибиотиков, спектр действия которых может быть шире спектра исходного классического вещества. Наиболее широким спектром действия из всех полусинтетических пенициллинов обладает ампицилин. Он кислотоустойчив, поэтому назначается и для приема внутрь. Но его разрушает пенициллиназа, фермент, которым некоторые микробы успешно защищаются от пенициллина. Однако этим ферментом не разрушаются два других полусинтетических препарата – метициллин и оксициллин. По химическому строению и противомикробному действию близкие к пенициллинам цефалоспорины, но в отличие от пенициллина, родоначальник этого вида антибиотиков настолько токсичен, что в клинике не применяется. Для лечения инфекционных заболеваний употребляются цефалоридин, цефалексин и прочие полусинтетические производные цефалоспорина. Применение любых противомикробных средств чревато тремя основными видами опасностей и нежелательных последствий. Во-первых, они уничтожают не только наших микроврагов, но и союзников, которые несут бессменную вахту на всех рубежах нашего организма, на поверхности кожи, на слизистых пищеварительного тракта и тому подобное. Особое значение может иметь урон, наносимый обитателями толстого кишечника. Изменение его микрофлоры отрицательно сказывается на усвоении пищи и обмене веществ в целом. Иногда в результате нарушения флоры кишечника возникает дисбактериоз. Это заболевание может проявиться сравнительно невинно – вздутием живота, небольшим поносом, неприятным зудом промежности. Но оно может протекать остро и даже привести к смертельному исходу. Академик Планильес описал такой случай. Женщина 44 лет порезала палец правой руки. Рана нагноилась. Обратилась в поликлинику к хирургу, который после вскрытия гнойника назначил лечение тетрациклином. Через два дня после потребления 4,75 этого антибиотика у больной начался сильный холероподобный понос. Тетрациклин отменили. Назначили противопоносное и иное лечение. Однако ничто не помогло, и больная скончалась, как установило дальнейшее медицинское исследование, от дисбактериоза. Заселение микроорганизма извне устойчивыми к противоинфекционным средствам микробами представляет собой сверхплановую инфекцию, которая так и называется суперинфекция. Она может усугубить и даже изменить картину заболевания. Суперинфекция может развиваться в стационаре, если в нем отсеялся и устоялся определенный состав устойчивых микроорганизмов. Это явление также имеет свое название госпитализм. Поскольку, как известно, антибиотики в огромном большинстве изготавливаются из сырья, продуцируемого различными видами плесени и грибков, то значительная часть этих препаратов практически не поражает микрогрибков, среди которых имеются и патогенные, то есть болезнетворные.